держи вот здесь. Да не, столб, столб держи. Во, Ванька, тьфу, Дон Сатарина, натягивай, что стоишь. Вот зараза, да вы не там ставите. Смойся с глаз, блинский нафиг. Точим ножики-мечики, сабельки правим, топорики острим. Массаракши-массаракш, благородные доны, жрать подано. Попал, ты куда целился? В Индию, а попал в Австралию. Все равно ж попал, 33 раза массаракш. Из белого шатра с криво нашитым красным крестом выбрался парень лет 25, полный и румяный, обряженный то ли волхвом, то ли друидом. Белая рубаха спускалась ниже колен, на поясе болталась целая связка оберегов. Это был Шурик Панчев, недавний выпускник мединститута, исполнявший роль знахаря и лекаря. «Наш привет коновалам и шарлатанам!» – заорал Олег. Шурик обрадованно вскинул руку. «Здорово!» – крикнул он. «Михалыч, тут Киврин звонил, говорит, запуск у них». «Да», – оживился Мальцев. «На это стоит посмотреть». «На что?» – не понял Олег. «А вон, видите?» – профессор протянул руку, указывая на восток, в сторону запретной зоны. Там, за пильчатой стеной ельника, вздымалось массивное коробчатое сооружение. Это ТАУ электродинамическая система. Читали Стругацких? А, дошло до Олега. Двигатель времени. Да-да-да. Асимметричная механика, ее еще причинной называют. Вы представляете, какова идея? Вырабатывать электричество из хода времени. Офигеть, оценил идею Олег. А вы откуда знаете? Спросил Панчев недоверчиво. Это же, наверное, секретный проект? Угу. О, еще какой! Воскликнул Мальцев. Началось. Сухов ощутил странное покалывание по всему телу, словно он организм отсидел, и вдруг ослепительное сиреневое зарево охватило половину небосвода, словно восходила колоссальная чужеземная звезда. Весь мир обездвижил, не трепетали листья в дуновениях ветерка, в нелепых позах застыли люди, будто играя в фигура. Замри. В абсолютной тишине накатил синий туман, и пала тьма. У Олега зверски засвербило в носу. Он от души чихнул, встал на карачки и лишь потом осмотрелся, и тут же крепко зажмурился. Вокруг стелилась круглая поляна, в центре которой сидел Панчев и лупал глазами, а дальше вставал сказочно дремучий лес. Ели и сосны в три обхвата вздымались на огромную высоту, с могучих лап свисали сивые бороды мха, и тишина. «А где все?» – растерянно спросил Шурик. «Где наш полигон? Куда делись люди?» Олег оглядел себя. «Все порты в соку травяном, вот же ж, не понимаю». Проскулил Панчев. Он ударил по земле кулаками. Зеленые кузнечики брызнули в стороны. «Спокойно, Пончик», – процедил Олег, без паники. «Но их не стало», – надрывно сказал Шурик. «Кого не стало?» – гаркнул Сухов. «Людей, где ты видишь трупы? Что вот зря болтать? Ты бы лучше объяснил, откуда здесь такие деревья взялись. Давай пройдемся», – предложил Пончик вздрагивающим голосом. «Посмотрим». И он нерешительно двинулся в лес. Олег зашагал следом. Сосны стояли ровной колоннадой, как при входе в большой театр, только прогалы меж стволов были наглухо забаррикадированы колючим кустарником, в повалку лежали гниющие, мшистые коряги. «Фиг пройдешь, угу», — пыхтел Шурик, тискаясь между сучьями. Олег полез через скользкий ствол, тот затрещал и изломился, просыпав из сердцевины кучу трухи. «Че черт, Олег», — донесся голос Пончика. «Я, кажется, тропинку нашел, угу, сейчас». Продравшись сквозь кусты, Сухов выбрался на звериную тропу и наткнулся на Шурку, озиравшегося с видом триумфатора. «Веди тогда», — хмыкнул Олег, — «полупроводник». «Почему?» «Полу». «А потому что я полпути не шел, а вколачивался, как гвоздь, в эту древесину». Пончик фыркнул, шагнул и застыл. Секунду спустя Олег понял, почему его полупроводник стал вдруг изолятором. В 3 метрах от них стоял на задних лапах огромный медведь и с любопытством разглядывал незваных гостей. «Ва-ва-ва-ва!» — слетело с уст потрясенного Шурика. Медведь глухо зарычал, опустился на все 4 и растворился в кустах. Ни одна веточка не хрустнула, словно не матерый хищник просунулся, а бесплотный лесной дух. «Пошли обратно!» — слабым голосом выговорил Александр. «Дальше все равно болото. Угу!» Под ногами чавкало и хлюпало, обещая близкую хлябь. «Пошли», — вздохнул Олег. Вывалившись из дебрей, они проанализировали результаты наблюдений. «Это не наш лес», — решительно заявил Сухов. «А чей?» — взвился Панчев. «Да откуда ж я знаю? Только сосняк вокруг полигона насаженный был, ему лет 20 от силы, а этим деревьям...» Сухов обвел рукой дебри, далеко за 200. «Глянь, стволы какие, господи!» — выкрикнул вдруг Пончик. «Какие ж мы идиоты!» Вынув из-за пазухи мобильник на ленточке, Он быстро набрал номер и приложил аппарат к уху. Олег с интересом следил за сменой выражений на лице Шурика. Нетерпеливое ожидание перешло в озабоченность, потом в недоумение. Нахмурив лоб, Панчев оглядел сотик. «Батарейка села, что ли?» – пробормотал он. Шурик потряс мобилу и снова прижался ухом. «Вне зоны доступа», – сказал он упавшим голосом. «Угу». Минут пять они были заняты тем, что бестолково топтались по молодой травке. «Надо на дерево залезть», – робко предложил Панчев, – «и посмотреть». «Ага, кстати, да», – сказал Олег и решительно направился к гигантской ели. Меч он не снимал, так и полез. Первые метры дались ему легко, выше стало туго. «Чертова смола», – шипел Сухов, отдирая локоть от ствола, залитого живицей. «Клеится, зараза». Чудом не сорвавшись, он поднялся выше пятиэтажного дома, оглядел из-под руки горизонта и спустился вниз. «Лес кругом», — сообщил он, с отвращением разлепляя склеенные пальцы. «А к западу водоем какой-то. Я даже могу сказать, какой именно», — съехидничал Пончик. «Там Волхов течет». «Ты уверен?» — спокойно спросил Олег. «По нему, между прочим, ладья плывет». «С чего ты взял, что ладья?» — насторожился Шурик. «Ну как с чего? Парус. По борту щиты вывешены, и весла гребут. Может, мы того?» Олег сделал неопределенный жест. «В прошлое попали, из-за того эксперимента, фигня полная». Яростно воспротивился Пончик. «Сгущенный, концентрированный бред с элементами шизы. Путешествия во времени невозможны в принципе. А откуда тогда ладья? Кино снимают. А лес, что, тоже для кино высадили?» Александр засопел, исчерпав аргументы. «Давай глянем в той стороне». Олег показал рукой на юг. «Там вроде просвет и речка». «А зачем тебе речка?» — удивился Шурик. «Угу, не знаю, как ты», — заявил Олег, — «а лично я есть хочу, умираю. Может, хоть рыбы наловим». «Точно», — с жаром поддержал идею Пончик. «У меня у самого какое-то щемящее чувство. С утраш не ел, думал, в столовке перекушу, а тут, угу». И они двинулись на поиски речки. Жутко мешали кусты, но потом стало полегче. Речку они не нашли. Олег поднырнул под лохматую ветку ели и оказался с краю большой круглой лужайки. Посреди лужайки возвышался заросший травой курган, а на его верхушке торчал идол, довольно искусно вырубленный из карельского мрамора. Пухлые каменные губы кумира были щедро извозюканы чем-то липким и черным. Надо полагать, кровью. «Я ничего уже не понимаю», — простонал Шурка и без сил опустился на землю. «Как ни крути, как ни верти», — поморщился Олег, — «а мы таки в прошлом. Быть того не может». Затряс головой Пончик с упорством и ожесточением верующего. «Может, это стемит все, того организовал?» Олег ничего не ответил, только посмотрел на Пончева с сожалением. «Пошли лучше шалаш организуем», — вздохнул он. «Стемнеет скоро». На рассвете невыспавшийся и голодный Олег умылся холодной водой и сживал половинку сникерса, поделившись с Пончиком. «Ну, что?» — спросил он помятого знахаря. «Сникерснул». Шурик кивнул уныло. «Пошли тогда». «Куда?» — вяло поинтересовался Александр. «К реке. К Волхову. Или что там такое течет. Пошли». Было еще совсем рано, робкая заря едва прокралась в лес, не трогая густые тени, и деревья словно отражали ночь. Темные стояли, неперебродные. Олег с Пончиком пересекли гарь и потопали по заросшей папоротником прогалине меж бурых сосновых стволов, рассеянно проводя руками по зеленым лохматостям подлеска. Хмельной воздух, настоянный на смоле и хвое, будоражил Олегову душу, наполнял ее каким-то детским ликованием. Он все мог, все умел, здоровый, сильный, сытый. И Пончик рядом, и меч за спиной. А гуляют они где? У начала времен. Ему было простительно не знать, что там напряли для него норны, распорядительницы судеб, какую нить накрутили на веретено. Норны, бабки скрытные. Глава 5. Трель. Нижнее течение Волхова, 858 год от эр. Ха. Олег шел вольно, не скрадом, переступая из матерых сосняков в сквозной березняк, поднявшийся на брошенном огнище из затравившего ольшаника шагал в мглистый ельник. Рассветное небо было расчерчено розовым и белесым. Природа просыпалась. Захаркал вальдшнеп, оповещая лес о явлении красна солнышко. Проиграли зарю журавли, запели дрозды, подражая соловьям, зачуфыкал тетерев. С комля выворотня сорвался глухарь, громко захлопал крыльями, озвучивая посадку. Олег на слух определил кремлевую сосну, на суку коей устроилась птица. Вон там, на песчаной гряде, под грядою болота, падь, заросшая черемушником, заваленная подмытыми стволами. Глушь, глухарю, самое место. На суку защелкали клювом, зашипели, зафыркали, Короче, запели. Олег медленно-медленно выпрямился и задрал голову, высматривая певца. Глухарь, птица видная, с длинноперым черным хвостом-веером, с горбатым костяным клювом, с ярко-красной кровяной бровью. Холодное лезвие меча уткнулось Олегу в горло. Камагридеши, голос был не теплее отточенной стали. Властные обороты звучали в нем, голос не спрашивал, он требовал ответа. Незамедлительно. Олег отпрянул, суетливо доставая меч. Сердце, как бешеное, моталось в груди, а мышцы, наоборот, зажало страхом. Вот позорище. Засмотрелся, дурака кусок, птичек не видал. Человек, стоявший перед Олегом, невысок был, но ладен и крепок. Холщовые порты заправлены в яловые сапожки, поперек стеганой куртки перевязь с ножнами на спине. Если на Олеге, длинном, узковатом в плечах, нарос жирок, то его визави был, похоже, скроен из железа и сыромятной кожи, жесткие скулы, рысьи медовые глаза, суровые морщины у рта, волосы цвета соломы возле ушей заплетены в косицы и покрыты круглой шапкой-нурманкой. Воин, неужто правда? Или это съемки идут? Господи, лишь бы это были съемки. Олег, крикнул Панчев и слабо замахнулся подобранной палкой. Воин мягко отскочил, слегка согнул разведенные колени, его меч блеснул в первых лучах и вдруг ударил наискосок, со свистом и зудом рассекая воздух. Палку обрезало, а Пончик оступился и сел с размаху назад. Олег взялся за рукоятку меча, как учили, правой ладонью обхватив ее возле зубы, а концом уперев в середину ладони левой, облизал пересохшие губы. Замахнулся, пугая противника, но воин не моргнул даже, зато ударил так, что у Олега руки заныли. Прямой меч блеснул и перебил шерпотребовскую катану, обломышу сверкал в траву. Олег поймал взгляд хищных медовых глаз и вдруг все понял и пришел в отчаяние. Ему никогда не победить. Он и с питерской шпаной-то никогда не связывался, а уж в этом времени он полнейшее чмо. Из-за густого ракитника выглянул бледный парниша в толстой кожаной куртке, обшитой металлическими бляхами, и сказал что-то ломким баском, кивая на сломанный меч. Рукою в перчатке парниша сжимал лук, огромную, убийственной силы дугу. Загудела натягиваемая тетива. Олег швырнул катану под ноги парниши. Тот презрительно скривил рот, мотнул головою, и кто-то проворно связал Олегу руки за спиной. Старый воин спеленал шурку. Мир перевернулся. В какие-то 5 минут жизнь поменяла знак. Олег чуть не плакал от стыда, оглушенный и безвольный, самому себе напоминая что-то желеобразное и колышущееся. Протоплазму, амебу переростка. «Кто это, Олег?» — спросил Панчев дрожащим голосом. Олег не сумел ответить, его чувствительно пихнули в спину, приказывая идти, и он пошел, куда велено. Сказали бы, на колени, ща голову рубить будем, и он бы повиновался, наверное, и послушно согнул бы выю. Крут, донесся звонкий голос с вершины гряды, и по песчаному откосу запрыгал белоголовый мальчишка лет 10, в рубашонке с вышивкой у ворота, по рукавам и по долу. У пояса, болтаясь на шнурках, позванивали бубенчики, отпугивая нечистую силу. Пацаненок прозвенел что-то непонятное, махая руками для выразительности. Олег понимал с 5 на 10, вроде как воина, перебившего катану, звать Крутом. Крут покивал согласно, дослушав мальчишку, проворчал ответ в усы, а потом подобрал с земли Олегов меч и протянул малолетке. Тот залучился от радости. Взяв меч в одну руку, а обломок в другую, пацаненок полез до верха невысокой кручи. Воин проводил его взглядом и буркнул, указывая путь своим и пленным. Крут пошел первым, за ним двинулся лучник. Третьим поплелся Олег, рядом шмыгал носом Панчев, а замыкающими шли 2 молодца в кожаных доспехах и буравили спины пленников в 4 зорких сверлышка. Крутито, не оглядываясь, старый воин перешел по камням мелкую речушку и поднялся на обрывчик, где нашлась стертая тропа. Все взошли за ним следом. Олег споткнулся, больно ударился ногой об корень, но лишь переморщился, не до того. У него болела душа, корчилась, уязвленная беспощадной правдой. Олег узнал о себе такое, что было больнее синяков и ран. Он трус и слабак. Справа брел Панчев, спотыкался, сопел, мотал светлым чубом и решал непосильную задачу. На каком они свете, в какое время и пространство их занесло. Крут вывел отряд на берег большой реки, быстро несущей мутные воды цвета навозной жижи, и сердце Олегова зазбойло. В небольшой заводи, уткнув носы в песок, стояли настоящие ладьи, хищные и длиннотелые. 1, 2, 3, 5 боевых единиц. На ладьях торчало по мачте, паруса были свернуты на реях, штевни поднимались высоко, и Олег заподозрил, что обычно их украшают головами тутошних драконов. Просто в виду родных берегов драконов поснимали, дабы не вспугнуть местный тонкий план. На берегу, под скалами был разбит лагерь, кожаные шатры накинуты на столбы в два роста и оттянуты ремешками к колышкам, котлы на треногах булькают кашей над прогорающими кострами. И люди, много людей, в кожаных штанах, в мягких сапогах с завязками или босиком, в рубахах, выгоревших синих, серых и красных, а то и голых по пояс. Все рослые, крепкие, с уверенными, точными движениями, выдающими бойцовскую породу. Викинги, варяги, во-первых, хрен их разберет, во-вторых, хрен редьки не слаще. Люди сидели кругом костров, бродили по берегу, сторожили со скал, сжимая копья. Кто-то спал, прикрывшись от солнца рукой, кто-то чинил щит, вбивая по гвоздику в вощеную кожу, а кто-то огромный, без рубахи, с татуировкой в зверином стиле, оплетавший шею и плечо, стоял, склонясь над водой, и, шумно фыркая, умывался. Чудовищные мышцы бугрили необъятную спину, выбеливая страшные шрамы. Порядком поседевшие космы вымпелами вились по ветру. Крут! Окликнули от костра, заговорили шумно и весело, подзывая к себе. Крут хмыкнул и дотронулся до плеча кошевара, жилистого старика, снимавшего пробу. Старинушка щедро плюхнул в миску пахучего варева, Крут заворчал одобрительно, поставил свою порцию на песок, что постыло. На Олега с Пончиком глядели с насмешливым интересом и со сдержанным любопытством. Умывавшийся седой снял с шеи полотенце, неторопливо утер лицо и только затем повернулся. «Да, вот с кого надо лепить Гераклов и Ахиллов», — подумал Олег. «Ни капли жира, и кость широка, и мясо на ней наросло, пуды». Грудные мышцы у седого просто устрашали, выдаваясь мощными плитами, а выпуклые кубики пресса напоминали сегментный люк. Седого и задушить – проблема. Это ж какие мускулы надо иметь, чтобы обхватить такую ташею. Колода. Седой задал Круту вопрос, называя того Хольдом, и не глядя сунул мокрое полотенце подлетевшему молодцу. Голос у седого был под стать могучему организму, густой бас, с хрипотцой и прохладцей. Крут ответил, соединяя в звуке голоса и спокойное достоинство, и почтительность. Олег вслушивался в Крутову речь, но понимал лишь отдельности. Седого, надо полагать, Асмудом кличут. И не просто Асмудом, а еще и Хевдингом, вождем, значит. «А кто такой Хольд?» — спросил Пончик дрожащим голосочком. «Ну, это как бы ветеран боевых действий», — объяснил Олег, «действительный рядовой в дружине Гряди. А что, и другие бывают?» — вяло удивился Шурка. «Кстати, да, есть еще дринги. Они вроде как кандидаты в рядовые. Наберутся опыта, в походы сходят, пройдут посвящение и тоже Хольдами станут». «Понял, понял», — вздохнул Пончик. «Угу, значит, это правда». Хевдинг пробасил что-то властно, обращаясь к коллегу. «Не понимаю», — буркнул Сухов, красноречиво мотая головой. «Вальгастиун», — пророкотал Асмут, тыча пальцем в старика кошевара, и повелительно упер сучковатый перст в Олегову грудь. «Олег», — представился Сухов. Асмут резко проговорил набор слов, из которых Олег уловил лишь одно — «Трель, я не трель, не трель», со всей возможной твердостью заявила дитя 21 века, родившееся за месяц до 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Люди на берегу и на кораблях весело загоготали. Олег сжал зубы, в голосе Хевдинга прибыло яду, а Смут презрительно, двумя крючковатыми пальцами, ухватился за прядь волосу Сухого на голове, подергал и коротко сказал: «Трель». И только тут Олег приметил слона. У этой ватаги, потешавшийся над ним, а было их сотни полторы, если не две, наличествовали длинные волосы и бороды, не шибко аккуратные, но чистые, расчесанные и ухоженные. У двоих-троих подбородки были выбриты, зато вокруг хохочущих ртов спадали роскошные усы, смахивавшие на клыки моржа. Люди в эпоху викингов были твердо убеждены, что в волосах таится жизненная сила, и стригли только рабов тролли. Даже дернуть за бороду или за косу почиталось как страшное оскорбление, а в нить, которой перевязывали пуповину младенца, вплетали по волоску от отца и матери. И кем он, стало быть, выглядит, с его-то армейским причесоном, стриженным троллем, кем же еще? Хевдинг молчал. Хольд потихоньку присоединился к товарищам у костра и уплетал кашу, сдобренную чем-то весьма и весьма аппетитным. Дух от нее шел. Дренг поднес Хевдингу рубаху, богато расшитую у ворота. Асмут, по-прежнему молча, надел ее. Затягивая тесемки на запястьях, он отдал приказание. Олег из всего сказанного уловил только три слова: торг и две марки. Пара воинов, дожевывая кашу, отвели Сухова с Панчевым к ладье, что была повыше бортами и пошире. По еловым сходням они поднялись на борт. Вся средняя часть палубы была заставлена бочками и тюками, то ли груз, то ли добыча. «Руки хоть развяжите», — буркнул Олег, поворачиваясь к воинам спиной. Тот, что был помоложе, фыркнул насмешливо. Гридень постарше молча вытащил нож и разрезал путы обоим пленникам. Растирая руки, Сухов уселся на кожаный мешок с чем-то мягким. Меха, да какая ему разница? Он нынче такой же товар, как и эта мягкая рухлядь под его седалищем. «Что нам будет?» — спросил Пончик, потирая руки. Руки тряслись. «Какие-то марки? Что за марки?» «Почтовые?» — Олег вздохнул. «Чует моя душа, Хевдинг хочет выручить за нас 2 марки серебра, — сказал он скучно. «Ну, это что-то вроде денег. Выручить?» — с трудом доходило до Шурика. «Он нас что, продать хочет?» «Кстати, да, на невольничьем торгу. С ума сойти!» А борт плюхала волна, и это слышалось отчетливо. Внезапно шатер на корме пошел волнами и отпахнул полог, выпуская попа, самого настоящего попа, огромного рамия-византийца, всего в длинном и черном. И сам черняв, бородой зарос, один нос торчит, а на груди болтается золотой крест. «Христианин, Пончик», — зашипел Олег, тормоша товарища. «Спроси его, ты ж врач, латынь должен знать, а чего спрашивать?» Растерялся Панчев. «Ну хоть год какой, узнай». «А, здравствуйте, батюшка», — ляпнул Шурик на корявой латыни. Поп обрадовался. «Здравствуй, сын мой», — молвил он басом. «Как звать тебя?» «Меня, По, Александр. А вас, зови меня отцом Агапитом». «Крещен ли?» «Да нет», — застеснялся Пончик. «Отец Агапит, а какой ныне год на дворе?» 6366 от сотворения мира, сын мой». «Понятно», — протянул Шурка, вычитая. 858 год нашей эры. «Олег, слышишь, 858, а ох, слышу, не глухой», — проворчал Олег, чувствуя, как все сжимается внутри. «Вы сами из Константинополя будете?» — спросил Пончик, лишь бы что-то спросить. Священник величественно кивнул. «Вдвойне приятно слышать имя истинное», — сказал он. «Тавроскифы, что на полдень от Руси, переиначили столицу Ромейской империи в Царьград, а здешние русы и вовсе Миклагардом зовут ее. А куда плывут эти корабли?» «Вальдейбюборг», — старательно выговорил отец Агапит и улыбнулся, сверкнул крепкими зубами в оторочке из курчавого черного волоса. «А славины то место Ладогой кличут». Голос попа изменился, приобрел пафос. «Доблестным воинам Осмуда поручено доставить меня в Вальдейбюборг. Самим кесарем Вардой послан я». Однако Олег торжественностью момента не проникся. Дослушав сбивчивый перевод Шурки, он откинулся на локти. «Да ну», — равнодушно спросил Олег. «Спроси его, не тот ли это Варда, что великого Логофета Феоктиста прирезал». Пончик наивно перевел, и бедного отца Агапита шатнуло. Рами побледнел и, быстро крестясь, шмыгнул обратно в шатер. Скрипнула палуба, раздраженно загремели железяки. Олег усмехнулся. Странно, но страх и напряжение отпустили его совершенно. Рами здорово ему помог. Теперь, когда Олег сориентировался во времени и пространстве, стало как-то легче и проще. А Пончик ныл, потирая дрожавшие руки. «Господи, Господи, перестань», — буркнул Олег. «И без тебя тошно». На берегу протрубил рог, созывая людей к отплытию. Ладья качнулась. По трапу затопали, как их и назвать-то, не знаешь. Бойцы, гребцы, гридни. Короче, экипаж затопал. Гулко загудели доски палуб, разнеслись зычные окрики. На корму, к правилу, пробрался Вальгастюн и уселся на высокое сиденье кормщика. Далеко с него видать, ничто и никто не застит пейзажи включенные и обрамляющие. Драконий хвост, в которой вытягивалась корма, поднимался над головой кормщика изящным завитком. А старинушка, хоть и худ, да жилист, вон, плечи какие, костлявые, спору нет, но сила в них еще держится. Раздалась зычная команда, Олег узнал голос Хевдинга. Ладью развернула и подхватила течением. Гребцы, поплевав на ладони, взялись за отполированные рукояти. С бурлением и плеском ударили весла, выводя ладьи на простор речной волны. Олегу хорошо были видны гребцы на дубовых скамьях, вернее, их спины, то пригибавшиеся, то откидывавшиеся, с проступавшим витьем мышц. Но он старался не смотреть в их сторону. Было стыдно и неловко до поджимания пальцев. Он тут образованнее любого, но именно его низвели до рабского состояния и везут на продажу. Срам-то какой, и ничего ведь уже не исправишь. Пленили тебя? Пленили. Даже хуже, сам сдался. Ну, хватит. Опять, по новой, не смог удержать волю, думай теперь, как ее вернуть. Разнеслась новая команда, гридни уложили мокрые весла на подставке в виде буквы «Т». Двое лбов кинулись к мачте. Парус тяжелым свертком примотан был к длинному рею. Не два, не три, а целый десяток вожжей шкотов свисал с его нижней шкаторины. Ладейники быстро разобрались и потянули ременные шкоты. Ветрило поползло, разворачиваясь, вниз и наполнилось ветром, выгладило складки. Заскрипели снасти, и ладью повлекло вперед. Сильнее зажурчала вода, разрезаемая острым форштевнем, окованным позеленевшей медью. На высоких берегах Волхова, местные звали реку Элкага, четко выделялись белые полосы тропинок и темные леса, Русь, Гордарики. Серая чайка, пронзительно крича, промахнула над полосатым парусом и отвлекла Олега от размышлений. Он поднял глаза на ладейников, коротавших время за веселым трепом, где басня неуловимо переходила в истину, а правда вдруг выворачивалась выдумкой. Варяги, морские люди, сицебося звахуть ей варизе Русь, измученного переживаниями Олега сморила. Проснулся он от толчка, вскинулся ошарашенный, не разумеющий ничего, огляделся, и все пережитое грузом осело на душу. Зато картинка за бортом сменилась. «Подплываем», — робко доложил Пончик. «Угу». Показались первые избы, с реки они казались приземистыми, будто придавленными земляными крышами, зелеными в цветочек. А дальше вытягивался чисто русский дом, длинный, подобно опрокинутой ладье. Почерневший от времени сруб прикрывался крышей из торфа. Этакий продолговатый холм с пещерой-дверью, некрасиво, зато зимой тепло, из дымогона, на острие киля, если уж продолжать аналогию с перевернутым кораблем, струился легкий дымок. По берегу бежали два пацаненка, один в рубашке, другой голый, но оба с лукошками. Рядом с ними весело скакал огромный лохматый волкодав. Крики ребятни и хриплый лай разносились над бегущей водой, негромкие, но ясные звуки. Где-то прокукарекал петух. Замычала корова, ударила секира, разваливая полено. Одинокий рыбак, сидя в кожаной лодке, снял с крючка гнущегося дугой усига и приставил ладонь к глазам, разглядывая проходившие ладьи. С берега накатили запахи, навозом несло, сеном, молоком, свежеструганным деревом. «Альдейга», — сказали на носу удоволенно. Плесы Элкаги, сверкающие на послеполуденном солнце, заметно сузились, выдвинулся стрелочный мыс, на нем крепко сидела крепость. Рубленые башни вежи, одна, две, три, пять башен, стены прясла сложены из мощных дубовых бревен, черных, словно мореных. В животе у Олега будто рой бабочек запорхал, скоро тебя на продажу выставит, узнаешь себе цену. А Смутхи в Динкот дал приказ убрать парус, и гребцы снова сели за весла. Ладьи обогнули мыс, за ним открылось узкое устье Аладьиги, верхней реки, как называли и Жоры Ладошку. Альдейгюбарк строился по обоим берегам этого притока Элкаги, делясь на северную и южную половины. По меркам лета 2007 от Рождества Христова, поселок городского типа, но туземных охотников град сей должен зело впечатлять. Небось самый крупный на севере Европы, не хухры-мухры. У пристанищ причалов отшвартовались десятки лодей и кнаров, длинных и узких снег, уродливых фрисских когдов, плодов скрещивания бочки и ящика, вместительных соймы и остроносых арабских филюк, плоскодонных учинов и вертких ушкуев. А дальше, под стенами крепости, шумел торг. Сотни людей бродили меж раскинутых шатров, околачивались у гостиных дворов с травянистыми крышами, толпились меж дощатых рядов и лавок, дивились на товар, расхваливая свой и поругивая выставленный у конкурентов. Торговались, приценивались, разворачивали тонкие ткани из Византии, давали понюхать благовония из Аравии, щелкали по индийским клинкам и слушали долгий, чистый звон истинного булата, взвешивали монеты и рубили серебряные палочки на сдачу, закатывали глаза, демонстрируя предельный уровень восторга, зазывали, ругались, клялись, призывая в свидетели любых богов, от Сварога и Христа до Аллаха и Будды, заключали сделки, ударяли по рукам, бурно выясняли отношения втихомолку, сговаривались и голосили, голосили, голосили, по-булгарски, по-арабски, по-гречески, по-фриски, на северном языке и на местных наречиях, торжище европейского масштаба. Ладья причалила к бревенчатому вымолу. Четверо мужиков уже подносили широкие сходни. Прибыли. Кормщик, кряхтя, встал со своего места и подтянул штаны гачи. Потирая спину и косо глянув на Олега, он отпер люк в палубе близ мачты. Загремело железо, и наружу, сильно щурясь, выбрался мужик, криво остриженный, босой и со связанными руками. Был хмур он и зол, но шел. А куда денешься? За ним выбрались несколько зареванных девушек и еще трое парней, смурных и потерянных. Рабы. Олег, значит, один из них. Невольник на продажу. И пончик с ним. Оптом. Вальгастиун негромко сказал Круту пару слов. Тот выслушал и кивнул. Цепко ухватив Олега за локоть, Хольд потянул его к сходням. «Я сам», — буркнул был Олег, но, получив пинка, живо сошел на берег. Пончик сбежал следом, хватаясь за Олега, как маленький мальчик цепляется за маму, боясь потеряться. Девушек тир увели в шатер, а мужиков троллей погнали на дощатый помост, где уже клонили головы или дерзко разглядывали покупателей около десятка рабов. Молодые, пара пожилых, один и вовсе старец. Этот сидел с краю, смотрел поверх голов и рассеянно улыбался, будто и не его это касалось, будто не ему стать чьей-то покупкой. Олег, по-всякому избегая мыслей о том, что близилось, поставил ногу на помост и упруго поднялся. И только тут, пройдясь по вышарканным лисинам, он постиг свершившееся, загрузился полностью он, раб. Эта маленькая истина потрясла его. Олегу уже говорили, что его продадут, что за него выручат деньги, слова были ужасны, но они били мимо сознания скользом, не задевая ум, не попадая в сердце. Все казалось, что его пугают, ведь нельзя же взаправду продавать в рабство человека. И ладно бы там Ковайнова, а то ведь его самого, Олега Сухова, меня, и выставить на продажу. Олег лихорадочно, с болезненным пристрастием всматривался в толпу, пытаясь найти в лицах понимание и сочувствие, выискивал в улыбках, гримасах, взглядах намек на поддержку, на помощь, на избавление, но не находил. Люди не видели ничего особенного в том, что носителей разума продавали, как любую другую вещь. Ладожане и гости города пересмеивались, лузгали каленые орехи, а то и вовсе шли мимо, не оглядываясь на помост. «Нам де рабы ни к чему, нам бы отрез полотна купить», жонка просила, «да шмат сала приобрести зрядный, вчерась тут хорошим сальцем торговали, дайте пройти». Понаставит всяких холопов, не пройти, не проехать. Из шатра вышел арабский купец, зябко кутаясь в теплый халат. Конец белой челмы, покрывавшей его голову, свисал над левым ухом, отмечая ученость. Араб спросил что-то, видимо интересуясь, почем девицы. Продавец, толстенький и кругленький, как колобок, затараторил, на пальцах показывая ничтожность суммы. Поторговавшись, купец крякнул и махнул рукой. «Ахмат!» Позвал он, из толпы вышел здоровенный воин Аллаха в бараньей шапке, в замызганном халате и в шикарных, расшитых бисером юфтевых сапогах с загнутыми носками. Ахмат невозмутимо передал увесистый мешочек серебра кланяющемуся колобку и повел девушек за собой. Одна из тир заплакала, кривя бледное лицо. Воин Аллаха лениво шлепнул ее по щеке, не сильно, чтобы не пострадал товар, но достаточно для внушения. Девушка смолкла, рукавом вытерла слезы и поплелась за новым хозяином. Ее ждал долгий путь по Великому Волжскому пути, через море Хвалынское, по горам Мазендранским, по земле Джибил до славного города Багдада. А там уж, кто знает, может, попадет в Самару, в гарем халифа Джафара Ал-Мутаваккиля, и назначит ее халиф любимой женой. Возможны варианты. Потом купили деда. Как понял Олег, старикан был крупным специалистом по лошадям. За него дали хорошую цену, 200 дирхимов. На эти деньги 4 коней купить можно. А за сколько, интересно, тебя самого возьмут, Олег Трейль? Почем нынче трейли? И, главное, кому обмывать покупку? Кому-то из местных. А если продадут какому-нибудь франку? И затеряется Олег Трейль, сын Романа, в перепутанице вонючих улочек Лондона или Парижа, где нет бани канализации, зато исправно коптят небо аутодафе. Олегу ярко, в цветах и красках представился его будущий хозяин, краснорожий малый, купчик средней руки, тупой и серый. Какой-нибудь, этот, Винифрид, пузатый и немытый, он хлещет пиво или дешевое вино, преданно заглядывает в заплывшие глазки попов, угодливо кланяется чванливым графеем, а дома лупит девочку жену и попрекает куском хлеба этого бугая, от которого никаких доходов, расходы одни. И тут Крут положил Олегу на плечо тяжелую руку, называя цену. Олег Романович Сухов оценивался в 150 дирхимов. Олег похолодел. Сейчас, сейчас. Покупатель, тощий и злой старикашка, византийский гость, недовольно скривился. Одетый по-простому, хитон из грубого полотна, заправленный в порты, старик накинул поверх расшитый плащ. Плохо ему будет, подумал Олег, если достанется он этому старперу. Прикует где-нибудь в эргостерии, и фиг сбежишь. А Крут все набивал цену, живописуя высокое качество товара. Тут рядом со старым Рамием, черноволосым, несмотря на годы, и смуглым, возник неторопливый в движениях северянин, голубоглазый блондин. А этот, отрешенно думал Олег, запрет в хлеву, где-нибудь на берегу холодного синего фьорда, и будешь ты зимой мечтать о теплом Константинополе. Белокурая бестия согласился с ценой и сверху вниз глянул на злющего византийца. Византиец аж подпрыгнул и тут же надбавил: уступить норманну язычнику ни за что. Страх и отчаяние переливались в Олеге, угнетая рассудок и травя душу. Стать чужой вещью, живым имуществом, ну, как это, лишиться всех прав, жить на положении дитяти. Это неверно, думать, будто раб от слова работа, от ребенка, так будет правильно. Тролля кормят и одевают, как ребенка. Он ни за что не отвечает, как ребенок. Дожил. Хотелось спрятаться, укрыться, забиться поглубже куда-нибудь, чтоб не видеть, не слышать, не понимать сегодняшнего позора и завтрашнего кошмара. Бежать. Куда? Они, может, только и ждут, когда ты бросишься тикать. Тут-то и начнется потеха. Сафари на раба. Погонять по лесу беглого, затравить его, науськать здешних псов и приволочь обратно, и нацепить ошейник на шею. Рами заверещал, бледнее, еще пуще задирая цену. Его дородный брат или сват обеспокоенно затеребил за складку плаща Акстись, мол, Рами только оскалился. Вдруг толпу перекричал знакомый голос, и Олег чуть не расчувствовался, узнав запыхавшийся тенорок Вальгастатиуна. «Продано!» — понял Олег без перевода радостный возглас Крута. Ахольд поклонился в сторону крепости, приветствуя конунга. Олег повернул голову и увидел рослого пожилого человека в богатом плаще-корзне, типа мантии на русский манер. Хакан, сын Бравлина. Хакан конунг. Пронеслось по толпе. Рядом с Хаканом конунгом стояла девушка в шелковой рубахе, щедро расшитая узорами по подолу и вороту. Девушка куталась в шаль, заколотую брошкой сёлье, и смотрела на Олега с немым вопросом и тайным интересом. Сказать же, что она была красива, значит ничего не сказать. Конунг спокойно ответил Хольду. Прищурив глаза, он осмотрел Олега, вскользь, не пытая взглядом, и сунул Круту кошель с серебром. Крут поблагодарил, довольно взвешивая в руке всеобщий эквивалент, и ввинтился в толпу. «И меня», — заголосил Пончик, бросаясь на колени. «Лекарь я, целитель, о всех хворих ведаю», — верещал врач. «Паки, пониже». Тиун сказал что-то вполголоса Хакану конунгу. Тот пожал плечами. «Где один, там и двое. Пригодятся в хозяйстве». Глава 6. Путь меча. Гарды Алаборг. Олег сидел у борта ладьи и глядел на просторы Ладожского озера. Если не смотреть в сторону Волховского устья, то кажется, одна вода кругом. Море. Океан. Гладкая поверхность Ладоги отражала безмятежную лазурь. Начало июня, самое тихое время. Ветерки засвистят к середке лета, зашершавят голубое зеркало, замутят блеск. Алаборг. Пробормотал Пончик и поерзал. «Это где такой? Я доктор», — буркнул Олег. «Я знаю, не боись, покупка, не заблудимся. Доведут, куда надо».